много. Определяющих тему общения, объясняющих то, что вот написано там. «Что ты хочешь от меня?» – говорит Христос. И если бы так вопрос стоял сегодня, вот что мы хотим от Господа, что ты хочешь от меня? А дальше там, смотрите, как, ну, какая обширная программа. Что нам должно делать, и как Бог хочет поступить с нами, сколько Он хочет дать благословений, и какая должна быть плодоносная жизнь. Вот об этом, обо всем мы слышали. Что мы хотим от Господа? Что ты хочешь от меня? Было много сказано о том, что и ветвь не может приносить плода сама собой, если не прибудет на лозе, она должна питаться вот соками, идущим от корня. И то плодоношение, которым написано в послании Галатам, 5 глава, плод Духа. Как можно вот это все иметь в себе и показать другим, представить пред Господом, чтобы Он увидел, как написано, на подвиг души своим будет смотреть с довольством, чтобы Он смотрел на нас с вами с довольством, чтобы небо ликовало при виде молодежи, сидящей здесь, чтобы на небе было такое мнение. Как замечательно! Молодежь сидит, слушает, поет. Но Бог ожидает не только сладких звуков, но Бог ожидает от нас драгоценного плода. И как печально вот та притча о бесплодной смоковнице. Приходит хозяин, смотрит, нету. Ну, оставь ее, его умоляет там еще на год. И нас Господь оставляет и оставляет. Еще, еще, еще, и ждет Он от нас плода. Братья и сестры, давайте мы немножко порассуждаем, как возникает этот плод Духа Святого внутри нас. Вот если бы мы немножко по-другому задали вопрос. «Что ты хочешь от меня?» – говорит Христос. «А что я хочу от Него?» Был замечательный муж в израильском народе. Это пророк Илья Фисвитянин. А после его служения принял Елисей, который однажды сказал так: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». К сожалению, в молитвах сегодня эта нужда у нас почти не слышится. Мы чем-то довольны. Что-то у нас, конечно, есть, не то чтобы ничего нет, не было. Что-то есть у нас. Но как смотрит на нас Господь? Доволен ли Он нами? И вот давайте поразмышляем немножко, как принести вот этот плод, который в послании Галатам, я прочитаю в 5 главе, чтобы это все у нас было. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это плод Духа, Духа нашего. У Духа Святого плодов нет, это Бог. Дух Святой Он может, Бог, Он дает дары. А от того, насколько мы получили дар Духа Святого, от этого будет зависеть, какой плод будет приносить наш дух под воздействием Духа Святого. Сами по себе мы таковыми быть не можем. И очень хорошо, дорогие братья и сестры, когда мы вот устраиваем, или кто не делал, пожалуйста, попробуйте вот этот, вот свою проверку самих себя. Вот в этом же послании Галатам, 5 главе, дела плоти известны. И там вот читайте, и когда вы найдете что-либо из этого списка, загните один палец. Ну хорошо, этого нет, этого нет, этого нет, а вот вражда или там соблазн или еще что-то, а это есть, а это есть, а это есть. И когда вы прочитаете все до конца и посмотрите на ладонь вашей руки, сколько загнуто пальцев, и это есть, пусть содрогнется душа таковая. Оказывается, там в конце написано, что поступающий так Царствие Божие не наследует. То есть хотя бы одно из этих есть дел плоти, Царствие Божие не наследует. И устрашиться должна душа. Второе. Проверить себя в отношении вот этого плода. Это как виноградная вот кисть, состоящая из многих ягод, которая называется плод. Так точно наш дух должен приносить вот это все. Должна быть виноградная вот эта полная кисть. Ну вот скоро созреет виноград. Ну вот кто-то подойдет, или если на рынке покупаете виноград, вы будете брать вот кисть, в которой, ну, 2-3 ягоды. Вы возьмете ее, заплатите за нее деньги. Наверное, выбирать виноград, где полная кисть, где много ягод. Это мы по природе так, это мы хотим. А вот что хочет Господь? Он ведь тоже хочет вот эту полноту. Чтобы... Он не хочет, чтобы у нас были дела плоти, но Он хочет, чтобы у нас был плод Духа. С чего нужно начинать? Вот у некоторых, возможно, здесь возникает вопрос. Ну, если это так, ну, хорошо. Ну, дайте нам тогда рецепт. Иногда нам вот записки присылают... Ну, хорошо, это вы говорите хорошо, вот то хорошо, то хорошо. Но почему вы не даете совета, как достигнуть того прекрасного или то, о чем вот я говорю сегодня, как достигнуть? С чего все начинается в нашей жизни? Я вот иногда во многих местах бываю, беседую так, спрашиваю, интересуюсь, особенно с молодыми, задаю вопросы. И один простой такой вопрос. Ты имеешь рождение свыше? Имею. А когда ты был или была крещен Духом Святым? И длинная пауза. Некоторые, правда, уверены, хорошо отвечают и знают. Крещение Духом Святым. В беседе с Никодимом Иисус затронул очень важный вопрос, который сегодня очень важен для нас. Вопрос рождения свыше. Я не буду делать, не задавать вопросы примерно так. Поднимите руку, кто считает себя рожденным свыше. Я не буду. Вот. Ну, хорошо, что ты рожденный свыше. Это замечательно. Братья и сестры, но если бы я задал вопрос этот, я думаю, что не все бы подняли руки. Потому что здесь, ну, хотя мы планировали молодежно-членское, но здесь, слава Богу, есть много нечленов, которые слушают Слово Божие. Правда, когда призывают к покаянию, вот вчера, например, на поляне, когда костер был, ну, призывали к покаянию, а все молчали. А надо бы задуматься о себе. Ну, хотя бы некоторым. Я некоторых знаю, всех не знаю. Но если их таковых больше, они приехали сюда послушать, поназидаться, подышать кисловодским свежим воздухом, но и, конечно, послушайте, что Господь говорит. Итак, Господь говорит, Иисус говорит с Никодимом, должно вам обратиться свыше. Дух дышит, где хочет, голос его слышит. Слышит? Но только не знаем, откуда приходит и куда уходит. Так бывает с каждым рожденным от Духа. А вот сейчас я задам вопрос. Ну, не для поднятия рук, а персонально. Можно кому-то задать вопрос? А? Можно? Можно? Молчать. Дед задаст вопрос, что не ответишь. Очень простой вопрос. Тебе иди сюда. Я не соглашался. Да, а я тебе, ну ты служитель тебе. Вот скажи, пожалуйста, ты рожден свыше, да? Да. Да, я не задаю вопрос, а уверяю. Да. Второе. Ты крещен Духом Святым. Да. А вот теперь ответ на вопрос. А где в тебе живет Дух Святой? Он живет в тебе? Да. А где? В моем духе. В моем духе? Да. Как? Ну, вот в моем духе он живет, и плоды его... И с каких это пор? Когда крещен был Духом Святым. Так, все, вы знаете, он все, на все вопросы правильно отвечает. Так, с тех пор, когда крещен ты Духом Святым. И скажи, пожалуйста, вот, ну, что это такое, вот, рождение свыше, вот, в крещении Духом. Но Дух Святой живет в тебе, да? Где? В Духе, да? Да. В Духе. Значит, а мы состоим, это Дух, душа и тело. Некоторые, когда я спрашиваю, а где Дух Святой живет? В сердце живет. Вот как сердце, какое сердце? Потому что кровь качает, там вот, там он живет в этой сфере. Ну, я всегда помогаю ответить. Вот. Значит, Дух Святой живет в тебе. Да? Да. Скажи, как произошло, вот если можешь ответить, рождение свыше, вот крещение Духом Святым тебе, как это произошло? Ну, я думаю, это тайна великая, это при покаянии, при прощении грехов. Так, так, так, все правильно, опять правильно. Еще один момент, еще один момент. Еще один момент. При возрождении. Это дало, это результат этого всего. Ну ладно, садись. Все вопросы правильные, но кроме одного, он просто не ответил. Братья и сестры, вопрос очень серьезный. Если когда-нибудь вы будете сомневаться, и может быть искушение сатанинское такого рода, а рожден ли я свыше? Я скажу, что это часто встречается такое. Вот при беседах очень это часто встречается. Сомнение, сатана сеет сомнение. Вот мы говорим о плодах. С чего начинается плодоношение? Любое. Вот ответь, пожалуйста, ты. Вот сад, посмотри, вот вы гуляете, там на некоторых деревьях яблочки висят. Скажи, с чего все начиналось? Чего? Не слышу. На всем отвечай. На, возьми. Братья и сестры, это для всех. Включи там, если не включу. А? Не работает, вот тебе помогу. Братья, ладно, садись. Он не работает, и ты отдыхай. Братья и сестры, с чего все начинается? Все начинается, вот в этом саду все начинается весной. Наступает такая пора, когда начинается движение сока в растении. Наступает пора, когда распускаются почки, появляются листья и цветы. Ну, дальше биология, все школьники бывшие, знаете, может быть, кто-то отлично учился и помнит до сих пор, что там тычинки, пыльца, там это все, и вот насекомые летают, перекрестное опыление, да, там ветер или еще что. Ну и вот что, при соединении мужской и женской половины в цветке человек, животный, все одушевленное, все производящее плод, производящее потомство. Закон везде один. соединение. Если нет соединения, не будет зародыша. Ну, это мы все знаем из уроков биологии. Братья и сестры, примерно так, пусть немножко наше примитивное суждение, но это для понятия. Так происходит с нами. При искреннем покаянии, сокрушении о грехах, когда хочет человек получить прощение грехов и иметь жизнь вечную, когда отвечает человек Христу, который, как написано в Откровении, «Се стою у двери и стучу, если кто отворит, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной, побеждающим». Вот дальше, дам сесть со мной. Вот здесь вот такие вот комплекс такой действий. Христос стучит, но дверь открыта, закрыта, а открыть ее надо изнутри. И я это хочу. Я раскаиваюсь, я хочу, чтобы он вошел, чтобы он простил. И он этого хочет. Воля Божья и воля моя соединяются в одно. И я хочу, и я ему открываю, и он входит. Так написано в первом послании апостола Павла к Коринфской церкви, 6 глава, стих 17. Там выше перечисляются различные виды страшных беззаконий. И написаны, такими были некоторые из вас, но омылись, осветились, но оправдались ими Господа нашего. И дальше ниже написано. А соединяющийся с Господом, смотрите, соединяющийся, то есть я грешник, но меня Господь простил, кровь Господа Иисуса Христа очистила меня от всяких грехов и беззаконий моих, и когда чисто здесь, то Христос входит сюда Духом Святым и соединяется со мною, с моим Духом, и возникает начало. «Восхотев, родил Он нас словом истины», дабы нам быть некоторым начатком его создания, а потом это все возрастает. И в 19 стихе этой же 6 главы написано, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои». Итак, при покаянии происходит очищение, место Иисусу, Он тут живет, Дух Святой живет чистым сердцем, мы будем говорить так, фактически живет в Духе, соединить Духи наши, и живет во всем нашем теле, с тела стало храмом живущего Святого Духа. И только лишь в этом случае, и ни в каком другом. Здесь подделки не может быть, здесь притворство невозможно. Потому что все пред Богом. И вот при этом начинается плодоношение. Возникает вот в новом человеке, но этот Дух Святой во мне начинает производить то доброе, тот плод, о котором мы с вами прочитали в послании к Галатам. Есть, допустим, в Ветхом Завете, в книге пророка Михея, есть такие слова, я прочитаю их, это 6 глава. 8 стих, «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Я вчера был очень рад. Я бы даже не смог примерно так убеждать сестер, как убеждал брат. Помните, да, за Поваровски? Помните, да? Я бы так, наверное, не смог. Но он очень авторитетный брат, его внимательно слушает. Но только знаете что? Я потом так обращался к некоторым с вопросом и понял, что брат здесь для некоторых был просто, как в ней пророк Иезекииль написано, был забавным певцом. Сказал? Хорошо, ты хорошо сказал. А сегодня... На голове Поваровски у многих. Но, он-то ведь говорил не свои собственные слова, не он придумал их. Он говорил, как написано. Я очень рад, что не только тут, вот у нас в Ставропольском дне не так понимают, и в других местах понимают. Слово Божие понимают и хотят действовать правильно. Действовать справедливо, как Бог учит, как Бог говорит. Но самое главное, смиренно-мудренно, в смирении. и мудрости имей свыше. Ходить перед Богом – это значит исполнять Его волю. То есть вот это слово, которое мы слышим, оно проходит наш слух, потом оно входит в наш разум, и оно производит свое действие. И оно оказывает влияние на дух, на душу и на тело, на все наше существо. В духе: «Ах, я не такой, до сих пор был не таков, надо исправиться». Дух командует телу. Дух – это личность, это центр. Командует телу. Так, снимай, развязывай, делай правильно. Или: «О, человек, что требует от тебя Господь, действовать справедливо, а у меня несправедливо». Так, теперь начинается действие, определенные действия. Дух, душа и тело. И все находится в покорности воли Божией. И это бывает только у тех, кто рожден свыше. Кто не рожден свыше? Не подумайте, что я сильно строг. Кто не рожден свыше или рожденный свыше, но плотской. Плотские христиане – это начальная стадия после уверования. Плотские христиане – это рожденные свыше христиане. Так написано, Павел говорит, я не мог, говорит, с вами, братья, как с плотскими, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Друзья дорогие, молодежь, ну, младенцами телесно были, прошли уже эту стадию развития, теперь достигли юношей и девиц. Но младенцами были во Христе, рожденным свыше, начальная стадия – это тоже все приходящее. Долго младенчество такого рода, плотское состояние, длиться не может, потому что апостол Павел, послание к Римлянам, в 8 главе говорит: «Если живете по плоти, то умрете, а если духом, слышите, духом, умерщвляете дела плотские, то живы будете, и рожденный свыше побеждает плоть». Если не будет этой победы вот внутри себя, вот, то есть опасность умереть духовно в ранней стадии, в ранней молодости. А потом, какие бывают последствия, брат вчера очень-очень много рассказал примеров, он опытный в этом деле, брат, он имеет много встреч с верующими, и к чему это все приводит? Ну, вы слышали это. Я хочу в заключение сказать вот, что мне время не позволяет много. Вот, говорите, вы же меня простите, я и так задержал уже. Сколько там уже? 12 есть, да? А? Я не вижу. 10 минут. 10 минут. Хорошо, что 10 минут. Братья и сестры, не жалейте о времени, это предобеденное время, мы немножко заняли. Очень много есть желающих и петь, и говорить. Я сейчас буду заканчивать. Я закончу, знаете, чем? Вот разъедемся мы. Если наши сердца были открыты для Слова Божия, и оно вошло внутрь нас, оно производит свое действие. Кому-то оно может быть хорошо, когда это так, как меч обоюдоострый, проникающий внутрь до разделения души, духа, состав мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Я надеюсь, что на следующем общении подобного рода уже что-то на голове будет по-другому. Почему? Потому что Слово Божье должно действовать. Дайте ему действовать, поражать вас внутри. Это Слово Божие. Это не то, что братья говорят, а вот чтобы Слово Божие действовало. Второе. Чтобы способны были приносить добрые плоды. Чтобы благоухающая была молодость, цветущая, как вот поем, но чтобы были обязательно плоды. Бог ждет от нас драгоценного плода. Он ставится вопрос: что ты хочешь от меня? Кто скажет, что Елисей хотел молодой? А? Вот он становится теперь вместо Илии. Что он хочет? Проси, что дать тебе, прежде чем я буду вознесен. Что он просит? Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. И он получил. И это в тот же день убедились, там за ним наблюдали, убедились сыны пророков. Потом жители Иерихона убедились, что да, это муж Божий. А вот он прошел немножко дальше, и хоровод детский выстроился за ним. «Иди, плясывый, иди, плясывый!» Дети заговорили такому великому человеку, который получил духа больше, чем Ильи. Они идут, иди, плешивый. Вот он был такой плешивый, вот тут у него было вот. Пусто, не в голове, а на голове. Братья и сестры, это очень важный вопрос. Кто-то говорит, опочил дух Ильи на Елисее. Потом убедились, что он совершает там чудо в Иерихоне с водой. Земля бесплодна, все стало хорошо. А кто-то насмехается. И незрелые мужи. А, детвора. Они еще многого не понимают, конечно. Но они позволят себе и вызвали на себя гнев Божий, проклятие. Братья и сестры, это очень тоже важный вопрос. Как относиться к словам, произносимым с этого святого места? Что здесь говорится братьями? Какие проповеди, какие темы, какие, о чем это все слышно было для всех? И что, а что дальше? Послушали, ушли. Дайте место, действует Слово Господне. Я прочитаю сейчас записку. Пояснить, что такое крещение Духом Святым, когда оно бывает после покаяния или после водного крещения, как узнать, крещен Духом Святым или нет. Пятидесятники утверждают, что это говорение языками. В чем у нас проявляется духовное крещение? Поясните. Дадите еще 10 минут. Потому что тут много вопросов, но очень нужных. Ну, начнем с пятидесятников. Они говорят, что мы их считаем еретиками. Но они у нас лучшее мнение. Они говорят, что мы, баптисты, двоюродные братья их. Они считают, что все у нас правильно, но нам не хватает вторичного переживания. Крещение Духом Святым. Тут вот, видимо, вот эта записка, поэтому я просил 10 минут, чтобы немножко больше сказать. У нас не хватает вторичного переживания, крещение Духом Святым. И крещение Духом Святым они понимают так, что нужно просить, дай, дай, дай, крести, крести, крести. Пока вот, как они и пишут, некоторые вот книжечки сюда, вот их много всяких. Вот вдруг, говорит, я молился, молился, долго молился, полдня молился, вторую половину дня молился, просил, вдруг я понял, стал ощущать, что у меня челюсти шевелиться стали. Это пятидесятническая литература, это я цитирую просто оттуда. Братья и сестры, вот когда заговорил иным языком, это крещение Духом Святым. Это абсолютное заблуждение. Апостолы в день Пятидесятницы, они получили крещение Духом Святым, потому что Христос сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного. И говорит Христос, что через несколько дней вы будете крещены Духом Святым. Вторая глава книги Деяний апостолов с первого стиха говорит, что при наступлении дня Пятидесятницы, то есть рано утром, при наступлении дня Пятидесятницы все они были душно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И вот в горе, где находились, Дух Святой почил на каждом из 12, и не 120, как некоторые говорят, а 12. Какое знамение было то, что они были крещены Духом Святым? Какое знамение было? А? Огненный язычок. Вот если бы мне этот вопрос задали там полчаса назад, я бы попросил, чтобы мне принесли тарелку пустую, стакан не доверха наполненный водой и еще стакан с водой, два сосуда. И я бы... Я обычно это много раз уже вот показывал. Как это все происходит? Вот то, что мы получили, от Господа. При рождении свыше. Здесь ставится вопрос, когда происходит крещение Духом Святым? Оно происходит при рождении свыше. Крещение – это погружение. Дух Святой заполняет нас. Наше тело – это храм живущего в нем, Святого Духа. Заполняется все. И ум, и чувство, и разум, и воля. Все-все-все внутри нас, все теперь в Духе Святом. Крещение – это погружение. И мы говорим, что Дух Святой входит в нас. Все тело – это храм живущего в нем Святого Духа. Дальше, вторая глава. Когда сделать этот шум, а в Иерусалиме были люди набожные, там много, там 16 национальностей, Иерусалим, день Пятидесятницы, приходило очень много паломников с разных мест, он был перенаселен в эти дни, и Иерусалим все-таки был большой город того времени, где-то там в горнице были апостолы, а люди услышали и со всех мест... Туда. Кто бегом, кто, может быть, быстрым шагом или как, но прошло время. И когда апостолы увидели собравшийся народ, написано, исполнились Духа Святого, были крещены Духом Святым, а когда они увидели народ, они исполнились Духом Святым и вышли к народу с проповедью. И полилась вот эта вода, я говорю вот этот, о сосудах с водой. Вот неполный сосуд – это мы, не меру дает Бог, Бог Духа Святого, это каждый из рожденных свыше. Но когда Господь хочет употребить нас для служения, наш сосуд, благопотребный Богу на доброе дело, он тому, что мы имеем, он дополняет, так что течет, подожди, пустую тарелку, чтобы не разлить. И вот... Он дополняет, и мы все видим, как из этого сосуда начинает переливаться. Это то, что написано в 7 главе Евангелия от Иоанна. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие. Итак, если мы крещены Духом Святым, и там вот апостолы были крещены Духом Святым, и когда Бог употреблять их стал для проповеди, 3000 в то время присоединились в тот день церкви, и апостол Петр проповедует там, то, посмотрите, они уже не только крещены, но они были исполнены Духом Святым. Когда я беседую с пятидесятниками на эту тему, скажу, что вот когда вот им все расскажешь, ни один не может возражать. Они получили... Вот этот дар говорения языками не при крещении Духом Святым, а при исполнении Духом Святым. Причем они говорили на понятных языках о великих делах Божиих. Братья и сестры, вот тут говорится, после покаяния или после водного крещения, после искреннего покаяния с сокрушением о грехах своих, которое привело к рождению свыше, это и есть крещение Духом Святым. Я отвечаю теперь на этот вопрос конкретно. В чем у нас проявляется духовное крещение? Во-первых, духовное крещение проявляется у нас в изменении. Рождение свыше, оно заметно, оно видно. Кто крал, Павел пишет, 6 глава, 1 Коринфян, впредь не кради. В чем оно проявляется? Ну, я привожу такой пример. Допустим, вот карманник, вор, он знает, когда бывает в городе получка, когда жены на другой день идут, едут на рынок, и у них есть, конечно, деньги, и вот карманник сидит в автобусе и высматривает. Он работает или один, или в паре с кем-то. Ну, там уже их искусство. Все, кошелек в него в руках, он там надрезал сумку и пошел. Или сам выходит, или же подельнику отдал, сам остался, тот сошел. Но это в прошлом. Кто крал? Впредь не кради. Тот же бывший, покаявшийся, крещенный Духом Святым, бывший карманник, едет в автобусе при всех тех обстоятельствах. И вот сидит и смотрит. И вот заходит женщина в автобус, и у нее, ну, так и просится в руки кошелек. Ну, одно движение, он был бы уже у него в руках. Если он рожден свыше, что он будет делать, брат Вася, что он будет делать? Если искушение, то помолиться, чтобы Бог помог преодолеть. Как спрячь подальше? Нет, тут говорят, как вот определить дух, вот крещение Духом Святым. Какой плод. Ну, хорошо, тоже ты прав. Он, знаете, что, подойдет к этой женщине, скажет: дамочка, я вас очень прошу, уберите подальше, а то кто-то возьмет. Это уже рожденный свыше человек будет делать. Это практическая жизнь. Понимаете? И все как-то просто. У него нет теперь никаких желаний грешить. Рожденный свыше не грешит. Вот признак рожденного свыше. Не грешит. То есть не планирует грех, непроизвольный грех не делает. Хотя мне бы задали вопрос, а как написано, вот Иоанн пишет, все мы много согрешаем. Иаков пишет, все мы много согрешаем. Иоанн говорит, что если кто согрешит, имеем ходатая, а это как? Это уже вопрос другой, это вопрос искушений, но не вопрос природы. Рождение свыше меняет нашу духовную природу, мы становимся детьми Божьими, но мы получаем при этом оправдание, которое меняет наше положение перед Богом. Мы новая тварь. И вот некоторые признаки тут, которые можно было бы еще говорить, но я на этом закончу. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы мы понимали, что такое рождение свыше. И в кротости примите насаждаемое слово. Пусть Господь всех нас благословит. Теперь мы помолимся.